Эта аудиокнига записана эксклюзивно для сайта «Книга в ухе». Больше нигде не выкладывается. Уважаемый слушатель или очаровательная слушательница, если вы из тех, кто любит в детективных историях вычислять убийцу до наступления финала, то я даю подсказку, чтобы вам было интереснее. Вот моя подсказка. На шахматной доске белый ферзь ставит мат черному королю. Но при этом черный король уверен в себе и не верит, что он есть четвертая жертва. Адам Цайт. Ключи Персиваля. Пылающий рыцарь, стремящийся к святому Граалю, знает, что истинная сила не в мечах и щитах, а в сердце, которое горит желанием найти свет даже в самых темных уголках мира. Из легенды о рыцаре Персивале. Шахматы — это не просто игра. Это магия, где каждый ход может изменить судьбу. В мире, где каждый шаг продуман, даже тень может стать твоим врагом. Таломит Силатий. Санкт-Петербург опять встретил ребят дождем и легким туманом. На календаре начиналось лето, и Санкт-Петербург опять погряз в дождях и сырости, как он это любит. Все, кто живут в Питере, знают, что Питер — это сырость, слякоть, холодная Невская вода, серые деревья и тусклые гранитные мостовые. С этим живешь в городе. И в душе тоже сырость, одиночество, тоска, слякоть и холодная Невская вода. Ты этим пропитан. Впитал в себя все это, как губка Боб. Наверное, так. Может, кто-то и не согласится, конечно, а кто-то и согласится. Главное — это правильный настрой, восприятие. А восприятие у всех разное. «Абрам Семенович, да не тупи ты!» — воскликнул Константин, когда Лера с пакетом в руках пыталась обойти чью-то припаркованную машину, около которой находились грязные глубокие лужи. Сначала она пошла влево, потом вправо, в конце концов пошла влево. «Я тебя, дурака, сколько раз просила не называть меня Абрамом Семеновичем. Где это видано, чтобы девушку называли Абрамом Семеновичем?» Константин прыснул от смеха, Лера нахмурилась. «Еще раз так меня назовешь, получишь недельную френд-зону». Услышав про недельную френд-зону, Константин тут же как-то сник. Они вошли в гостиничный лифт и доехали до пятого этажа. В номере Леры их уже ждали ребята – Мария и ее парень Николай. «Вот и мы», – сказала Лера и положила пакет на стол. «Вот обещанные виски и закуски. Готовьте стаканы, я сейчас буду рассказывать суть нового расследования. Всем приготовиться. Мария, давай сюда материалы по этому делу от твоей высокопоставленной тетушки. Полицейские протоколы». «Вот, возьми, тетя только что прислала. Тут также есть все от нашего знакомого следователя прокуратуры. Дело необычное. Ритуальное убийство с жуткой загадкой. Давайте начнем расследование этого преступления. Итак, Лера раскрыла экран своего ноутбука и встала у стола. Все ребята сели и внимательно стали слушать. Внимание, брифинг. Подписчики нашего канала просят расследовать дело об убийстве известной блогерши. Она вела блог, посвященный современной моде. Туфельки, юбочки, платья, летние и зимние сезоны. Она вела на Ютубе обозрение последних модных коллекций от российских и не только дизайнеров, модельеров. На момент смерти девушке было всего 18 лет. Очень молоденькая. Жаль девушку. Ее труп был найден в окрестностях Санкт-Петербурга на территории заброшенной водоочистительной станции. Вот фотография, которую сделали полицейские из материалов, что предоставила Мария. Лера показала на мониторе лежащую мертвую юную девушку. Ее руки и ноги были крепко связаны веревками, а на лбу у нее виднелся нарисованный чем-то черным рисунок круга с оккультными буквами и числами. Судя по всему, преступник сделал рисунок черным маркером. По данным полицейских, девушка была убита 4 дня назад, примерно в час ночи. была убита путем одного точного удара острым лезвием в сердце. Как показывают полицейские, это был либо длинный кинжал, либо даже что-то напоминающее меч. Точно пока непонятно. Лезвие было стальное, острое и легко пронзило ее тело. На лбу мертвой девушки вы видите рисунок, который имеет явно оккультный характер. Рисунок сделан черным маркером. На ее теле также заметны каббалистические и геометрические символы. Свечей или пентаграмм на месте происшествия не обнаружено, что косвенно говорит о том, что убийство не театрализованное, а серьезное, с серьезными целями оккультного или сатанинского характера. Преступник явно знал, что делает. Вот посмотрите, что тут видно. И еще, по словам патологоанатома, тело девушки полностью обескровлено. Все ее сосуды хрупкие, как паутина, ни капли крови. Ее внутренности превратились в сухой песок. Каким образом из девушки выкачали всю кровь без остатка, пока что не ясно. Возможно, что в этом есть нечто сверхъестественное. А это уже работа для нашего канала «Крипи-следователи», потому как только такие дела мы и расследуем. Сверхъестественные. «Далее», — продолжила Лера. «Полицейские выяснили, что за несколько дней до убийства девушку, которую звали Светлана Скворцова, ну, которая была блогершей, посетила лекцию в библиотеке Академии наук. Эти лекции читает доктор исторических наук, профессор богословия Виктор Константинович Раскольников». Интересная фамилия, Раскольников, прямо-таки по Достоевскому. Так вот, мы выяснили, что этот Раскольников является членом некого общества, которое называется «Общество мистических рукописей». Официально зарегистрировано в России. Ни в чем плохом общество замечено не было. К этому обществу с точки зрения закона претензий нет. Как я выяснила, это международное общество существует еще с начала 19 века. И это общество в основном коллекционеры, которые занимаются тем, что собирают старые рукописи и манускрипты, связанные с мистикой. Или тексты разных авторов, которые якобы вдохновлены мистическими силами. Раз в год члены общества собираются на международную конференцию в Женеве. И вот этот лектор Виктор Константинович Раскольников является членом этого международного общества. И он, кстати, ездит на конференции в Женеву каждый год. Общество официально не является оккультным или вероломным, является официально научным, исследовательским обществом, где разыскиваются любые рукописи, связанные с мистикой. Они лояльны ко всем религиям, ко всем вероисповеданиям, в конфликты не вступают, законопослушные, но при этом закрытые. Вступить в общество крайне трудно, практически невозможно. Так, это дело просят расследовать наши подписчики. Они хотят, чтобы мы тщательно все расследовали и узнали, кто убийца. Также они просят разобраться в вопросе, как из девушки выкачали всю кровь до такой степени. Как вообще это возможно? Официальные власти все, конечно, отрицают. Отрицают, что у девушки выкачана вся кровь, и что все ее внутренности превратились в сухой песок. И отчет патологоанатом уже засекретили, и дело хотят закрыть. Убийца пока на свободе, но мы беремся за дело, и все выясним. Так, даю задание на завтра. Ты, Мария и Николай, езжайте к матери убитой девушки и поговорите с ней. А мы с Константином поедем изучать место преступления. Я уверена, что я что-то найду. Я это умею, тщательно искать улики. В общем, все на завтра получили задание. И еще, послезавтра будет опять лекция в том же Славянском зале в библиотеке Академии наук. Читает лекцию все тот же товарищ, профессор Раскольников. Я уже выяснила, лекция называется «Легенда о Святом Граале в гравюрах и рукописях». На дверях библиотеки уже висит афиша, приглашающая всех желающих. Мы поедем слушать лекцию, а после этого я буду говорить с этим профессором Раскольниковым. Попробую узнать про общество побольше. «Я думаю, что нам всем четверым стоит поехать слушать лекцию», — сказала Мария. «Мне самой тоже интересно». «Посмотрим по обстоятельствам», — ответила Лера. «Если все будет хорошо, поедем на лекцию вчетвером». Ну что же, новое расследование, новые кошмары и ужасы. «Новые тайны и новые смертельно опасные приключения», — добавила Мария. Больше всего меня интересует вопрос, как у девушки настолько выкачали всю кровь? Внутри все превратилось в сухой песок, это же невозможно, сказала Лера, роясь в сумочке в надежде найти зажигалку. Это точно что-то сверхъестественное. Будем разбираться, Лера, ответил Константин. Не в первый раз уже. И ты у меня умная такая, точно разберешься. Лера и Константин отправились на место убийства с утра пораньше. Это место оказалось у городской свалки. Старая водоочистительная станция еще советских времен, которая уже 40 лет как стала руинами. Когда она приблизилась к месту, перед ней раскинулись мрачные и заброшенные руины. На мгновение словно ожило забытое советское время. Огромные бетонные конструкции, покрытые трещинами, возвышались над ней, словно стражи из вселенной Говарда Лавкрафта. Некоторые из них уже начали разрушаться, обнажая ржавую арматуру, которая когда-то служила опорой для мощных машин и насосов, теперь же выглядела как кости давно ушедшего советского гиганта. В воздухе витал запах ржавчины и влажной земли, смешанный с легким налетом гнили и городской свалки. Вдоль стен росли дикие пожухлые травы и кустарники. В центре станции находился большой резервуар, заполненный мутной водой, в которой плавали листья и мусор. Тишина была подавляющей, прерываемой лишь редкими звуками, шумом ветра, шорохом листвы и отдаленным глухим эхом городской свалки с громким криком чаек, что летали над ней в огромном количестве. Лера почувствовала, как холодок пробежал по спине, когда она сделала шаг вперед. «Константин», — сказала она, — «держись рядом со мной, что-то мне от этого места как-то не по себе, что ли. Плохое место, смертью несет». «Я с тобой, любимая», — ответил Костя. «Так, вон, смотри, после полицейских остались сигнальные ленты. Убийство произошло вон в том техническом здании. Крыши уже нет, почти все уже пришло в негодность. Убитая девушка лежала внутри. Войдем». Когда они подошли ближе, они увидели на полу стертую надпись на гнилой носке. «Иисус ненавидит грех». «Какие-то сектанты тут ошивались, походу», — прокомментировала Лера. Они подошли к руинам технического здания, водоочистительной станции и вошли внутрь. Здесь остались сигнальные ленты. Место, где лежала девушка, было помечено. Полицейский следователь обвел тело мелом, как смог, хотя это было почти бесполезно, так как пол был условным. «Вот тут она лежала», — сказала Лера, показывая на отметку. «Сейчас я начну исследовать это место. Итак, что у нас тут?» Лера вытащила лупу, складную линейку и начала ползать на карачках, осматривая каждый миллиметр. Константин по просьбе Леры стал внимательно изучать здание снаружи. Работа крепоследователей закипела, как обычно. Лера всматривалась во все детали. «Очень жаль, что тут натоптали своими сапожищами полицейские». И не только полицейские, тут уже побывала какая-то школота и какие-то местные наркуши. Уже было непонятно, где следы преступника. Лера сжала губы от неудовольствия, следы лишних людей мешали ей распознать нужные улики. Но тем не менее Лера смогла увидеть следы того, что рядом с мертвой девушкой что-то втыкали в землю. В том месте, где сквозь треснувшие бетонные плиты была доступна сырая черная земля, ямка, которая была едва видна. Лера измерила этот след и предположила, что сюда втыкали меч. Все-таки не стоит говорить о ноже или кинжале, это явно был настоящий меч. Остатки почвы вокруг свидетельствовали о том, что его насильно извлекли, мелкие камешки и трава были разметаны в стороны. Извлекли меч сильным рывком, чтобы убить жертву. Опустившись на колени, она аккуратно приблизилась к углублению. Она прижала лупу к изломам земли, чтобы лучше рассмотреть следы от клинка. Использовала складную маленькую линейку, специальную для таких исследований. Размеры и глубина отверстия позволяли ей сделать некоторые предположения о весе меча. Она аккуратно измерила ширину ямки, чтобы понять, насколько мог быть широк его клинок. После нескольких измерений она прикинула. Если этот меч с шириной лезвия около 5 сантиметров, тогда его вес мог колебаться от 1 до 1,5 килограмма. Но, судя по всему, вес этого меча, возможно, больше, чем 1,5 килограмма. А значит, меч, возможно, ритуальный. потому как на нем находятся ритуальные декоративные детали, которые утяжеляют меч, а значит, можно предположить, что меч изготовлен специально для ритуального убийства. Лера села и начала записывать свой дневник. Ритуальный меч, вес, возможно, превышает 1,5 килограмма. На мече, скорее всего, присутствуют декоративные оккультные элементы. Это просто предположение. И если преступник временно воткнул в землю меч в ногах жертвы, это означает, что ему нужно было перед убийством прочитать некие заклинания. О чем это говорит? Это говорит о том, что преступник серьезно относился к проводимому ритуалу. Знает некие заклинания оккультного характера. Вывод. Преступник, скорее всего, член общества и умеет работать со специфическими рукописями. Наверное, кто-то из них. Но это предварительное заключение. Возможно, я могу быть не права. Лера с лупой стала изучать потрескавшиеся стены и кое-что нашла. Она нашла обгоревший скотч. Обрадовавшись находке, она стала изучать стену более внимательно. Выяснила, что сюда прикрепили к стене на скотч лист бумаги А3 формата. А это тоже улика. Лера внимательно осмотрела остатки скотча, который был немного обуглен, и даже микроскопические остатки самой бумаги. Правда, они были такие незначительные, что Лера не смогла распознать, что это за бумага. Вероятно, во время убийства преступник что-то вешал на стену и смотрел на лист именно во время жертвоприношения. И что же это могло быть? Фотография, рисунок, пока что непонятно. И еще были следы огня. Часть бетона слегка была обуглена. Хотя нельзя было утверждать, что следы огня относились именно к этому убийству. Тут вполне могли бомжи безобразие устраивать или наркоманы. Или просто школа ЛО какой-нибудь могло тут безобразничать. Поэтому было непонятно, можно ли говорить, что во время убийства тут что-то горело. Или же горела сама бумага, которая была прикреплена на скотч. Лера стала записывать свои наблюдения. Возможно, преступник после того, как убил жертву, ритуальным мечом сжег лист бумаги А3 формата, которого он заранее прикрепил на скотч. О чем говорят следы обугленности. Более того, во время убийства преступник имел возможность смотреть на этот лист бумаги напрямую. Жертва лежала головой к изображению, скорее всего, так и было. Преступник перед убийством читал заклинания, глядя на изображение на бумаге. Потом вынул из земли меч, совершил убийство и сжег бумагу. Так получается. Если пытаться реконструировать события, которые здесь произошли. Но опять же, это только домыслы и догадки. Все могло быть и не так. Тем временем Константин ходил неподалеку и смотрел на окружение. Внезапно он увидел что-то необычное. Неподалеку стояла высокая красивая китаянка лет 28. Удивлял ее рост, более 2 метров. Китаянка была одета в черный облегающий костюм по фигурке. На голове у нее красовались пышные белоснежные дреды. А фигурка была красивая и очень стройная. Константин поднял руку и крикнул: «Эй, девушка, что вы здесь делаете?» Китаянка не ответила, а торопливо поспешила смыться. Константин кинулся за ней, но она исчезла, оставив мужчину в полном недоумении. «Кто это такая была? Какая-то очень странная. Убежала. Исчезла». Он вернулся к Лере, которая на карачках с лупой в руках продолжала осматривать бетонные стены, пол и буквально рыла землю носом. «Ну что, нашла что-нибудь интересное?» – спросил Константин. «Догадки и только догадки. Уверена, что меч был ритуальным, тяжелым. Ширина клинка 5 сантиметров. Есть следы обугленности. Но я не могу утверждать, что тут что-то горело во время ритуала. Вон там, видишь? Хотя это могло быть или раньше, или позже. Слушай, Лер, я там, когда ходил, видел какую-то высокую китаянку, которая убежала». «Что за китаянку?» Лера с удивлением посмотрела на Константина. «Ну, очень необычная какая-то, в черном облегающем странном костюме. И высокая такая, 2 метра точно, а то и более. В пышных белых дредах. Она убежала от меня, когда я ее окликнул. Ты успел ее сфотографировать?» «Да нет, как тут успеешь? Я ее еле заметил. Стояла метрах в 30 от меня и исчезла. Убежала. И с концами. Причем не испугалась, а просто убежала, не желая, чтобы я ее видел. Странно, может, это просто какая-то местная изобрела. Зря ты ее не сфотографировал. А может, это и была убийца? Да все может быть. Я запишу себе. Все может быть. Как она выглядела?» «Китаянка. Может, кореянка. Красивая, очень высокая, с белыми, как снег, дредами. Костюм черный, облегающий по фигуре. Глаза раскосые, злобные какие-то. Все, что увидел. Быстро бегает. Убежала так быстро, что я ее тут же потерял из виду. Надо было догнать. Да как догнать, если она бегает, как гепард?» Тем временем Мария и Николай приехали к матери убитой девушки. Им открыла женщина средних лет. Было видно, что она пережила горе. Настоящее горе, потеря дочери. А дочери было всего 17 лет всего-то. Совсем ничего. Молодая, и надо же так, убили. «Валентина Петровна, здравствуйте», — сказала Мария. «Меня уже допрашивал следователь», — ответила мать. «Но мне сейчас полезно общаться с людьми. Я даже рада, что вы ко мне приехали. Хорошо, проходите в гостиную, я сейчас чай заварю. Не так тяжело все это переживать. Единственная дочь родила один раз. Больше не хотела. Да и не могу я. Но потеряла все, потеряла дочь. Зачем кому-то понадобилось убивать мою девочку? Вы живете одна, вы в разводе?» «Да, в разводе. Муж уже ушел давно. Сволочь та еще, пьяница и придурок. Лучше бы его убили. Дочь жила со мной в квартире, все было хорошо. Но кто же ее убил? Зачем?» «Мы как раз расследуем это дело», — ответила Мария. «Убийцу обязательно найдем. От правосудия не скроется. Как можно убить такую молодую девушку? Я тоже не понимаю, как можно? Она была такая красивая, такая молодая». Они сели за стол в гостиной. Николай сел на стул рядом с Марией. «Валентина Петровна, скажите, пожалуйста, мы знаем, что незадолго до происшествия ваша дочь пошла на лекцию в библиотеку Академии наук. Вы что-нибудь об этом знаете?» «Она что-то говорила о новых друзьях, о каком-то обществе. Я тогда не придала этому значения. Молодежь все-таки. Я тоже по молодости много чем увлекалась. Скажу честно, я слушала рассказы дочери вполуха. Не придала значения. Очень виню себя. Не могу себя простить. Она книжку какую-то принесла недавно. Вон, посмотрите». Мария поднялась, взяла книгу и посмотрела на обложку. «Дьявол в мировой культуре. Автор — профессор Раскольников. Это тот самый лектор, который лекции читает в славянском зале в библиотеке Академии наук». «Да, она говорила, что ей очень понравились лекции о мистических рукописях. Там она говорила про то, что лектор рассказывал удивительные вещи, удивительные жуткие истории, какие-то рукописи, гравюры, писатели, философы, короли, императоры. Она была увлечена. Сказала, что будет ходить на все лекции этого профессора. Как его там? Раскольников Виктор Константинович. Он читает эти лекции». «Да, точно, Раскольников, это он. Она была в восторге, когда вернулась. Сама она блогер на Ютубе, ведет свой канал о молодежной моде. Молодец она такая была. Все время при деле. Она была не ленивая, очень любопытная. Скажите, незадолго до убийства у нее, быть может, появились какие-то конкретные новые знакомые?» «Может, и появились, я их просто не видела. И, к сожалению, многое из того, что она мне рассказывала, я выбрасываю из головы. Она постоянно что-то рассказывала. То у нее поездка, то какие-то показы моды, то встречи с друзьями. Я мало чем могу тут помочь. Молодежь есть молодежь. Мы можем изучить ее комнату? Вы нам позволите?» «Конечно, сколько угодно. Там стоит ее компьютер, ее телефон. Ее телефон, судя по всему, забрал убийца. Кто ей звонил, кому она звонила, неизвестно. Но вы можете посмотреть, что в ее компьютере. Она на этом компьютере свои ролики на Ютубе снимала и монтировала. Причем сама монтировала в специальной программе. Спасибо, мы изучим ее комнату». Мария и Николай прошли в комнату убитой девушки. Ее комната была наполнена яркими цветами и стильными аксессуарами. На стенах висели постеры с модными исполнителями, ну, теми самыми, которые пели «Сигма-сигма-бой», а также фотографии с модных показов, которых она посетила. В углу стоит большой зеркальный шкаф, где аккуратно развешаны платья, блузки и аксессуары, подобранные по цветам и стилям. На рабочем столе, заваленном модными журналами и блокнотами с идеями для новых постов, стоит современный компьютер. Рядом несколько ярких косметичек и парфюмерных флаконов. На полках книги о моде и дизайне, а также коллекция обуви, которая занимает почти всю нижнюю часть стены. Николай, будучи в группе крипи-следователей программистом и хакером, тут же уселся за компьютер, а Мария стала тщательно осматривать комнату. «Полиция уже изучила ее компьютер и почту», — сказала мать. «Ничего, я найду что-то еще», — ответил Николай. «Просто я куда лучше ищу, чем полиция, уверяю вас. Я профессионал». Сказав это, Николай дождался загрузки компьютера и внимательно стал изучать его содержимое. Полез в почту, проверил письма, потом полез в интернет, стал смотреть ссылки, логи, поднял историю посещения интернета. Мария в это время рылась на полках, пытаясь найти хоть какую-то улику, хоть что-нибудь, что могло бы пролить свет на это дело. Прошло 3 молчаливых часа поисков. Мария 3 часа тщательно изучала комнату и даже залезла под шкафы и кровати. Сунула нос везде, где только можно. Николай же тоже молча изучал ее компьютер и интернет. Внезапно Николай позвал Марию. «Мария, я кое-что нашел», — сказал Николай. «Так, что ты нашел?» – заинтересованно спросила Мария. «Смотри, оказывается, Светлана увлеклась этим обществом задолго до события. Она зарегистрировалась на сайте общества. Дата регистрации 16 марта этого года». «Это значит, ровно за 2 месяца», – произнесла Мария и посмотрела на сайт общества мистических рукописей. Что-то ей не понравилось на этом сайте. Какой-то он пустой, темный, невзрачный и неинформативный. Да, и вот ее интересное последнее сообщение, которое она оставила в тот же день, когда произошло убийство. Вот оно. «Я сегодня вечером встречаюсь с одной девушкой из общества мистических рукописей. Мы успели подружиться. Вообще офигительная тема, и люди такие интересные. Даже не знала, что меня такая тема заинтересует. Мне очень-очень интересно». Николай посмотрел на Марию. «Она встречается с девушкой в этот день. С девушкой. Если она говорит с девушкой, то значит, этой особе не более... сколько ей? Она не использовала эпитет «женщина». Значит, это может быть ровесница, я так думаю. А больше ничего нет?» «Нет, больше ничего не нашел. У нее на этом сайте всего 3 сообщения. Последнее датируется тем же днем, когда произошло убийство. Надо найти эту девушку, с которой была встреча. Она из общества, это, считаю, установлено. В какое время оставлено сообщение? Дай посмотреть». «В 12:30 пополудню. После этого она поехала навстречу, наверное, сразу же. Автомобиля у нее не было, прав тоже. Поехала на метро, скорее всего, я так думаю. Куда-то в центр города. Но, опять же, точно не могу сказать». Вечером после обсуждения начала расследования Лера легла спать. И ей приснился очень неприятный сон. Она очутилась в том месте, где произошло убийство. По центру помещения среди треснувших бетонных стен лежала Светлана. Она была связана. Рядом у ее ног стоял тяжелый ритуальный меч. Самого меча было не видно, это была просто тень. Создавалось такое ощущение, что эта тень пульсирует кровью. Лера приблизилась и внимательно посмотрела на меч. Потом посмотрела на девушку. Только сейчас Лера заметила, что рядом с девушкой лежит шахматная доска с расставленными фигурами, как будто бы шел процесс игры. «Светлана», — спросила Лера, — «кто тебя тут убил?» Светлана открыла глаза и посмотрела на Леру. «Меня убил пылающий рыцарь», — ответила она. «У него пылали черным огнем доспехи. Я видела его». «Кто такой пылающий рыцарь?» «Тот, кто страдает 4 раза. У него 4 тяжкие утраты. «Какие утраты? О чем ты?» «Осторожнее, он здесь. Пылающий рыцарь здесь». Лера оглянулась и услышала жуткое ржание лошади. Оно было каким-то ужасным, жутким, потусторонним. Кто-то тяжело шел в ее сторону, бряцая доспехами. «Это пылающий рыцарь», — пояснила Светлана. «Тебе лучше бежать. Беги». Лера отступила и поспешила к выходу. Шаги только нарастали, и они внушали ужас. Лера не знала, куда от них скрыться. Но вдруг стальная перчатка схватила ее за горло и подняла в воздух. Ее шею опалил страшный какой-то черный огонь. «Пылающий рыцарь пришел!» — воскликнула Светлана. «Он здесь! Он здесь! Он воскрес!» «Что ты видишь, Лера?» услышала она. «Что ты видишь?» Лера закричала. На нее смотрела полная чернота. Все вокруг закружилось в диком ужасном танце. С утра из гостиницы на черном лендровере Константина ребята поехали в библиотеку Академии наук. Водителем, конечно же, был Константин. Девушки сидели на заднем сидении. «Значит так, ребята, преступник точно является членом общества», — сказала Лера. «Я в этом убеждена». «Почему ты так уверена? Может, и нет?» — спросила Мария. Потому что я примерно как могла, но почти установила, что преступник имел ритуальный меч весом более 1,5 килограмма и читал оккультные заклинания. Чтобы читать оккультные заклинания, нужно знать языки и уметь работать с рукописями мистической тематики. Как минимум нужно знать греческий, латынь, арамейский, иврит, немецкий, да какой угодно. Это явно не Вася Крючкин с соседней помойки. Нам нужно вычислить преступника, узнав список всех, кто состоит в петербургском клубе «Мистические рукописи». И вообще, что это за организация? Может, это сектанты нехорошие? В самом деле. Более того, это должен быть, как мне кажется, мужчина. «Женщина тоже, может быть», — откликнулась Мария. «Скорее всего, мужчина», — утвердительно сказала Лера. «Потому что нужно взять двумя руками меч весом более 1,5 килограмма и точно воткнуть в сердце жертвы. Это требует силы и ловкости». «И ты считаешь, что баба не способна это сделать?» «Да еще как способна. Я таких баб знаю, что она себе еще и не то сделает. Я знаю бабу, которая одной рукой 100 раз подтягивается в спортзале. Сама видела. А ты говоришь, бабы не могут». «Да могут». «Приехали, вылазим», — сказал Константин. «Суки, все перекрыли, припарковаться негде. Пришлось круги нарезать, пока найдешь место». «Костя, успокойся, хватит нервничать. Тебе вообще за руль нельзя садиться, нервы сплошные». «У меня нервы, когда куча людей мне мешает ездить и парковаться. Вот тогда у меня нервы. Убить готов». «Так, лекция будет через 15 минут в славянском зале, что на 2-м этаже. Идемте». Они прошли через турникет, заявив, что идут на свободную лекцию. Толстый охранник их пропустил. Повернули направо по коридору, потом налево. У двери в славянский зал стоял указатель на металлической ножке. На нем было написано «Легенда о Святом Граале в гравюрах и рукописях». Лекцию читает профессор Виктор Константинович Раскольников. Приглашаются все желающие. Вход бесплатный. У двери в славянский зал уже столпилось человек 20. Преобладали в количестве женщины и девушки интеллигентной внешности. Лера, как и Мария, стали внимательно на них смотреть. Среди них может быть убийца. Убийца неизвестен, а значит, может стоять рядом. Лера пристально и с подозрением посмотрела на парня лет 25, который был одет очень манерно, и глаза у него были злые. Чем не подозреваемый, вполне себе. А вон та девушка лет 23 тоже подозрительно, тоже манерная, любит темные готические нотки, в одежде глаза стервозные. Тоже вполне может быть. Еще неподалеку стоял мужчина с пышными бакенбардами и очень обращал на себя внимание сухонький старичок в старомодном фраке и в черной шляпе. Наконец в коридоре появился тот самый профессор Раскольников. Он выглядел как человек, глубоко погруженный в свои мысли, словно решающий сложнейшую задачу. Его взгляд был устремлен в никуда, будто он видел что-то, чего не видели остальные. Одет он был хоть и дорого, но весьма небрежно, словно ему было не до внешнего вида, а только до своих внутренних размышлений. В его движениях чувствовалась какая-то нервозность, будто он все время ожидал чего-то плохого или какого-то подвоха. «Так, вы уже собрались? Хорошо. Прошу в славянский зал», — сказал он и впустил всех в помещение. Помещение открыла девушка, которую звали Юлия. Она была ответственной за славянский зал. В зале стоял один большой стол, накрытый красным покрывалом. У этого большого стола стояли стулья, на которых и расселись гости. Сам же профессор встал у белого натянутого экрана, чтобы показывать диафильмы по диапроектору, если потребуется иллюстрировать лекцию. Лера кинула взгляд на шкафы, которые были набиты однотипными старыми книгами в черных переплетах. На одной из полок лежала шахматная доска. «Дамы и господа, спасибо, что пришли на мою лекцию», — начал профессор. «Итак, легенда о Святом Граале в гравюрах и рукописях. Сегодня мы погрузимся в увлекательный мир легенды о Святом Граале, исследуя, как эта мистическая реликвия была представлена в средневековых рукописях и более поздних гравюрах. Легенда о Граале, чаше или блюде, обладающем чудодейственными свойствами, впервые появляется в литературе XII века. В различных версиях Грааль связывают с последней тайной вечери, с Иосифом Аримафейским, собравшим кровь Христа, а также с поисками рыцарей круглого стола. В ранних рукописях Грааль часто изображается как простая чаша, иногда украшенная драгоценными камнями. Важно отметить, что визуальное представление Грааля варьировалось от автора к автору, отражая различные интерпретации легенды. Профессор включил диапроектор. «Посмотрите, вот гравюры Густава Доре к произведениям о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Они оказали огромное влияние на визуальное восприятие легенды». Лера слушала лекцию вполуха. Ее больше интересовали те, кто сидели в помещении, а вовсе не Святой Грааль и рыцари круглого стола. Мария также внимательно смотрела на посетителей. Внезапно в дверь в помещение открылась и вошла какая-то женщина. Она сразу же обратила на себя внимание. На вид ей было лет 50, но при этом она была достаточно красива и притягательна. Черные длинные волосы спадали ей на плечи, обрамляя слегка загорелое лицо с выразительными зелеными глазами. Женщина вела себя уверенно, словно знала, что ее появление не останется незамеченным. На ней было элегантное черное платье, подчеркивающее фигуру, и туфли на высоком каблуке, которые тихо цокали по паркетному полу. Она оглядела славянский зал, в воздухе возникло напряжение, и все присутствующие замерли. Замолчал лектор. «Извините, что мешаю, я быстро, мешать не буду», — произнесла она, ее голос был мягким, но в нем звучала нотка авторитета. Она подошла к профессору и достала из сумки какую-то книгу. Профессор тут же обрадовался. «Полина Францевна, огромное вам спасибо», — сказал профессор. «Моей благодарности нет предела». «Последний экземпляр. Достала для вас, как вы просили, с репродукциями. Это Клеман Спайер, дьяволопоклонник 16 века. Его сочинение с репродукциями. Репринтное издание 1992 года. Издательство «Пилигрим». Там еще в то время Щербин был директором. Помните Олега Щербина? Ну, такого, в тапочках. Тираж был очень маленький. Книг уже нет. Последний экземпляр. Еле достала. Большая редкость». Мария в этот момент прислушалась и нахмурилась. «Дьяволопоклонник». «Ох, спасибо, Полина Францевна! С меня хороший коньяк! Надо же, нашли! Ох, как же я рад! Думал, все, не найду никогда, все перерыл!» «Да полноте вам, профессор, я же от чистого сердца! Вы просили, я достала, только для вас!» «Цены вам нет, Полина Францевна!» Профессор тут же убрал книгу себе в портфель, тем временем дама направилась к выходу. Вскочила Мария, которая, сделав знак друзьям, поспешила за ней. Полина Францевна пошла по коридору, за ней быстрым шагом увязалась Мария. «Полина Францевна, можно вас на минуту?» Женщина обернулась и с интересом посмотрела на Марию. «Что вам угодно?» Мария внимательно посмотрела на женщину. По виду русская, но какая-то манерная. Мария вскинула свою пресс-карту журналиста, которую она достала через свою высокопоставленную тетушку из Министерства внутренних дел. «Журналистское расследование. Работаем совместно с полицией. У меня есть к вам вопросы». «А что?» спросила Полина Францевна. «Я так привлекаю внимание, что вы тут на меня тут же так набросились». «Признаюсь честно, да, вы привлекли мое внимание». «И в чем же дело?» «Дело в том, что один из членов общества – убийца». «Правда?» Ее брови вскинулись вверх. «И как же, по-вашему, должен выглядеть убийца? Примерно как я? Весь в черном, красивый, элегантный, с непринужденной походкой и умными глазами». «Возможно», – отреагировала Мария. «Возможно, что убийца выглядит как вы, почему нет?» «Вычислять убийцу – это очень интересная задача, девушка. Вы занимаетесь крайне увлекательным делом, я вам скажу. Но я не убийца, уж точно». «Вы являетесь членом общества «Мистические рукописи»?» «Да, уже давно член общества. Но, поверьте мне, мы законов не нарушаем. Но, тем не менее, кто-то из вашего общества совершил ритуальное убийство». И это уже серьезное уголовное дело, которое пахнет серьезным тюремным сроком и скандалом в средствах массовой информации. А если патриархия узнает, что в вашем обществе совершили ритуальное убийство, то ждите закрытия вашего общества в России. Общество признают вредоносным, террористическим, вероломным и приравняют к агентам западного влияния. Вы в этом сомневаетесь? Я нет. Что вы от меня хотите? У вас есть алиби на ночь 14 по 15 мая? Я была дома. Кто это может подтвердить? «Девушка, давайте так, мне сейчас некогда отвечать на эти вопросы. Вот моя визитка, вот мой телефон и адрес. Приезжайте и поговорим по поводу убийства. Дело серьезное, я согласна. То, что это ритуальное жертвоприношение молодой девушки, да, тоже согласна. Я готова поговорить об этом, но не здесь, в коридоре. Тем более, что тут уши. Мне пора по делам. Давайте поговорим чуть позже. Когда я могу с вами связаться? Когда хотите, как вам будет угодно. Позвоните мне». Женщина пошла дальше по коридору, Мария тихо вернулась в лекционный зал. На ее визитке было написано «Полина Францевна Грейсон, переводчик старогерманских языков, искусствовед, религиовед, специалист по истории русских православных обрядов». «Ну так вот», — продолжал профессор Раскольников, «это, пожалуй, самые загадочные гравюры, которые были созданы мистиком XVI века Толумидом Силатием. Посмотрите на эти четыре поражающих воображения гравюры. Они называются «Четыре утраты пылающего рыцаря». Первая гравюра датируется 1505 годом, называется «Утрата невинности». Вторая гравюра, 1507 год, называется «Утрата любви». 1509 год. Гравюра называется «Утрата мудрости». И последняя гравюра 1511 года имеет название «Утрата веры» или «Утрата рыцаря». Эти четыре гравюры, как предполагается, иллюстрируют рыцаря Персиваля. Во всяком случае, так считается. За этими гравюрами сокрыта неизвестная и не дошедшая до нас легенда о рыцаре Персивале. И существует старая легенда, что в этих гравюрах Толомит Силатий заключил свою силу повелевать демонами. Да, товарищи, есть такие сведения, что Силатий был заклинателем демонов, некромантов и дьяволопоклонником. Он был сожжен на костре Святой Инквизиции в 1540 году. Вот посмотрите на эти загадочные гравюры, что были им созданы. Мария посмотрела на первую гравюру. Первая гравюра называлась «Утрата невинности». По центру была изображена молоденькая обнаженная девушка верхом на единороге, которая стояла на шахматной доске. В правой руке она держала шахматную фигуру черного ферзя, а в левой руке она держала фигуру черной ладьи. Позади было множество деталей, в частности, вдалеке на уступе скалы стояла шахматная фигура черный король. А справа среди скал можно было увидеть фигуру белую ладью. Наверху гравюры были изображены демонические существа, которые удерживали знак первой гравюры. Одна из демониц со змеями на голове и с крыльями, как у летучей мыши, спустилась ниже и указывала перстом на белую ладью. Марии показалось, что это демоницы, какие-то монголоидные черты лица, но, может, это просто показалось. Вторая гравюра называется «Утрата любви». Опять же, персонаж стоял на шахматной доске. Это была красивая миловидная женщина лет 30. В правой руке она держала черного ферзя. В левой руке она держала черную ладью. Сзади была видна фигура черного короля, которая стояла на побережье. Недалеко был изображен плывущий по морю парусник. Слева сидел филин. Наверху также летали демоны, которые держали знак второй гравюры. Третья гравюра – «Утрата мудрости». На шахматной доске стоял длинноволосый бородатый старец в робе, который в правой руке держал фигуру черного короля, а второй рукой показывал на окно, что было вырублено в полуразрушенном замке, где находился черный конь, тоже шахматная фигура. Слева была видна иудейская минора. Чуть левее, сзади за фигурой старца, лежала мертвая женщина с пробитой окровавленной головой. Рядом с головой лежал камень. Видимо, этим камнем ей ударили по голове и убили. Наверху летали демоны, которые держали знак гравюры. Четвертая, последняя гравюра называлась «Утрата веры» или «Утрата рыцаря». На шахматной доске на лошади сидит рыцарь, который держит в правой руке фигурку черного короля, причем черный король то ли сияет, то ли горит, непонятно. В левой руке он держит фигурку белого ферзя, который имеет навершие в виде звезды Давида. Справа на вешалке висит шляпа. Над шляпой высовывается рука с письмом. Слева у стены стоит картина, где изображена женщина, сидящая в кресле. Свое лицо она закрыла рукой. Наверху демоны держат символ последней гравюры. Вот такие загадочные гравюры оставил после себя Толомит Силатий. «Четыре утраты пылающего рыцаря» или же «Ключи Персиваля». Этот цикл гравюр тесно связан с легендой о Персивале. Если вы помните эту легенду, там есть такой момент, когда старая ведьма перечисляет грехи рыцаря. Одним из грехов является тот, что Персиваль не выяснил вопрос, кому служит Грааль. Всего четыре греха или четыре утраты. Лира встала из-за стола и вскинула свою пресс-карту журналиста. «Дамы и господа, прошу внимания». Все зашушукались и посмотрели на Леру. Дело в том, что 4 дня назад кто-то из членов этого общества мистической рукописи ритуально зарезал молодую девушку. В зале наступило молчание. Профессор медленно сел на свое место. «А я-то тут при чем?» – спросил Раскольников. «Вы член общества мистические рукописи, а я провожу расследование, поэтому прошу дать показания». «А я никого не убивал», — возмутился профессор. Лера подошла ближе и уставилась на Раскольникова. «Кто-то из ваших убил ритуально девушку. Открыто уголовное дело, и вы под подозрением, профессор». «Что? Я? Да как вы смеете? С чего бы это? Я профессор богословия, кандидат исторических наук, у меня свыше 80 публикаций, в том числе и в Швейцарии. Какой из меня убийца?» «Тем не менее, профессор, придется дать показания. Я прошу закончить лекцию, и мы начнем расследование. Прошу всех, кто не является членом общества, покинуть зал». Все присутствующие встали и направились к выходу, однако Мария задержала несколько подозрительных людей. «А вас я попрошу остаться». «По какому праву?» «Садитесь, давайте поговорим». Мария задержала нескольких человек. В зале осталось молодой человек в старомодном фраке и шляпе. Молодая девушка в облегающем готическом черном наряде со жгуче черными вьющимися волосами. Мужчина лет более 40 с бакенбардами в стильных итальянских очках. Пожилой суховатый мужчина в старомодном фраке и шляпе. «По какому праву вы меня задерживаете?» – возмущенно спросил носитель бакенбардов. Мария вскинула свою карточку пресс-карты, мужчина прочитал и посмотрел на Марию. «И что? Вы считаете, что имеете право меня задерживать?» «Я имею право задерживать подозреваемого». У мужчины с глаза стали злые. «Вот что я вам скажу, Мария, вас так зовут, судя по вашему документу? Послушайте меня внимательно, по пунктам. Если вы хотите посадить в следственный изолятор всех членов общества, то вас за такую попытку просто помножат на ноль. Членами нашего общества являются в том числе очень влиятельные и высокопоставленные люди. Никто не позволит влиятельных и уважаемых людей сажать в СИЗО». «И много у вас вообще таких влиятельных людей?» «Достаточно. И еще, Мария, если вы собираетесь устраивать скандал в средствах массовой информации с целью запретить наше общество в России под видом того, что мы опасны и являемся агентами западного влияния, то, уверяю вас, вам не дадут этого сделать. Наше общество в России существует уже давно. Мы существовали в России до революции, мы существовали в СССР и будем существовать в России дальше. Мы зарегистрированы как клуб коллекционеров, переводчиков, историков и ученых. Вам никто не позволит устраивать скандал. Вас заткнут сразу же. Советую вести расследование этого убийства осторожно, без громких заявлений, иначе сами сядете. Или это убийство просто повесит на вас самих. Вы меня поняли или что-то непонятно?» «Хорошо, я поняла», — ответила Мария, соорудив такой же вызов в глазах. «Всех членов общества сажать в СИЗО не будем, но нам надо вычислить убийцу. Вы готовы сотрудничать со следствием?» «Чем могу, помогу, но учтите, что вы меня обязаны отпустить, иначе это ничем хорошим для вас не закончится. Чем я могу помочь?» «Как вас зовут?» «Меня зовут Мервар Дюк». «Как, простите?» «Мервар Дюк – это мое имя и фамилия». «Хорошо, скажите, у вас есть алиби на ночь с 14 по 15 мая?» «Я был у друзей. Мы снимали кафе на всю ночь». «И сколько там было друзей?» «Пятеро». «И они все члены общества?» «Почти все». «Хорошо, расскажите, как вы стали членом общества?» «Я историк по образованию, знаю языки. Попал в общество через знакомых. Заинтересовался подобными рукописями, сам начал переводить и толковать. Прошлым летом ездил в Женеву на международную конференцию, таких же, как я, членов общества». «В чем интерес?» «Личный интерес». Мария достала фотографию погибшей девушки и показала Мервару. «Вы ее можете вспомнить, вот эту девушку?» «Да, помню, она ходила на лекцию в прошлый раз». «Она была одна?» «Она пришла с подругой, Мариной звали. Я еще помню, как мы разговаривали с девочками в коридоре библиотеки. Славные такие девушки». «Куда они собирались ехать после лекции?» «Не знаю, но...» Мервар задумался. «Это Марина. Ее можно найти, эту Марину. Она дочь женщины, которая является членом общества». «Какой женщины, вы не помните? Это важно». «Она дочь Кристины Викторовны Колокольцевой». «У вас есть ее телефон, этой Кристины Викторовны?» «Да, конечно, есть. Вот ее телефон. Только позвольте дать совет». «Какой?» «Не угрожайте никому, что вы разнесете причастность общества к этому убийству через средства массовой информации. Вас просто уничтожат. Вам не дадут расследовать это убийство, если будете буянить, Мария. Будут проблемы. Пришьют уголовное дело и посадят. Никто не будет в средствах массовой информации об этом говорить. Не дадут, имейте в виду». Мервар Дюк встал и уверенно направился к выходу. Остались сидеть еще несколько задержанных. Девушка, парень и пожилой мужчина. Мария обратилась к девушке. «Как вас зовут?» «Мирослава». «Являетесь вы членом общества?» «Нет, пока не являюсь, но очень хочу». «Почему?» «Вам уже ответил на этот вопрос Мервар Дюк. Просто есть интерес». «Мирослава, скажите, вы видели эту девушку?» «Видела, она была с подругой». «Вы знаете, кто это?» «Нет, я только недавно подала заявку на вступление в общество. Многих не знаю. Я совсем новенькая. Очень надеюсь, что меня пустят в общество. Добиваюсь этого». «Расскажите поподробнее, почему вы выбрали это общество?» «Потому что я так решила, мне интересно». «Так, девушка, у вас есть алиби в ночь с 14 по 15 мая?» «Я была у своего молодого человека, все можно проверить, уверяю вас, у меня алиби есть». Мария записала все ее контакты, и девушка, возмущенно поправив свои жгуче черные вьющиеся волоса, направилась к выходу. Мария обратилась к следующему задержанному. Это был стильный молодой человек, который имел какой-то дерзкий взгляд. Обычно так смотрят короли, наверное. Одет он был дорого, волосы были приглажены гелем. «Кто вы?» – спросила Мария. «Я Родион», — ответил парень. «Родион Раскольников, сын лектора». Лера внимательно посмотрела на собеседника. «Тот самый Родион Раскольников? А где топор?» «Старуха-проценщица не убивал, топор мне не нужен». «Это каким же родителям пришло в голову так назвать сына?» «Отец так решил, для смеха. И мне по жизни помогает. Девушки ухахатываются сразу же. Тут же задают вопрос, где мой топор?» «Вот и вы задали тот же вопрос, про топор». «Я наоборот доволен тем, что я Родион Раскольников, мне нравится». «Не сомневаюсь, вы тоже состоите в обществе?» «Да, состою, как и мой отец. Я тоже знаю языки и тоже работаю с рукописями». «Что вас привлекло в обществе?» «Личный интерес». «Что вы можете сказать про вашего отца, профессора богословия? Я читал его досье. Он бывший православный священник». «Да, это так, он действительно был священником. Потом ушел из церкви, ушел в общество. У него сменилось мировоззрение. А потом и я, его сын, тоже пошел туда же». «Так скажите, у вас есть алиби в ночь с 14 по 15 мая?» «Я был на даче, меня все видели». «Вы были один?» «Нет, с приятелем. У нас на даче курятник, плантации, там есть что делать. Я по теплу чаще всего там нахожусь, на даче. Отец сидит в городе, работает над рукописями, а я предпочитаю работать на свежем воздухе. Мне так лучше. У меня довольно крепкое алиби. Меня там видели. Можете проверить. У отца тоже алиби. Я подтверждаю, что он был у себя дома. Он не мог быть где-то еще. Ни он, ни я, ни убийцы». Мария взяла все его координаты, и парень покинул славянский зал. Остался пожилой мужчина в черной шляпе и фраке. «Здравствуйте, как вас зовут?» Мужчина посмотрел на Марию тусклыми и ничего не выражающими глазами. У него были тонкие черты лица и сеточка сухих морщин вокруг рта. «Меня зовут Серапион». «Это имя или фамилия?» «Это имя. Я граф. Граф Серапион. Так меня зовут. Просто граф Серапион». Мужчина поднял подбородок, чтобы Мария убедилась. Он действительно настоящий граф Серапион. «Скажите, вы входите в общество?» «Я не просто вхожу в Санкт-Петербургское общество мистических рукописей, я являюсь архивариусом». «Вы библиотекарь?» «Библиотекарь общества, архивариус, держатель копий рукописей, подлинных рукописей, а также списков участников. Также я являюсь организатором мероприятий общества, чтений, встреч, обсуждений. Без меня и моего влияния этих лекций не было бы». «Почему вы решили стать членом общества?» «Я являюсь членом общества еще с 1964 года. Я старейшина». Граф Серапион внимательно посмотрел на Марию, и его взгляд стал мягче. «Вы еврейка». Мария нахмурилась. «И что это меняет?» «Свет мирием в ваших глазах. Вижу. Прекрасно вижу. Поговорим в другом месте, Мария. С вами разговор будет другой». «Объясните, я не понимаю вас. Что значит «со мной разговор будет другой»?» «Вы играете в шахматы?» «Да, я хорошо играю в шахматы». «Приезжайте ко мне и поговорим. Мне нужно идти. Дела». Мария, удивленно, ничего не понимая, посмотрела на удаляющегося графа Серапиона. Остановить его было невозможно, но она записала все его контакты. Тем временем Лера обстоятельно допрашивала профессора Раскольникова. «Девушка, да побойтесь из бездны, как я могу быть подозреваемым? Мой научный статус не позволяет дойти до убийства человека, к тому же ритуального». «Но скажите, пожалуйста», — продолжала Лера, — «в этих ваших манускриптах, там же рассказывается, как проводить оккультные ритуалы с человеческими жертвоприношениями». «Но да, и такое там есть тоже, без всякого сомнения. Но мы ученые, мы поисковики и коллекционеры, мы не сатанисты. Мы очень законопослушные. У нас нет никаких проблем ни государству, ни простым людям. Мы ученые, мы рукописи изучаем, гримуары, фолианты. Мы просто сообщество ученых, переводчиков». «Но кто-то из вас пошел на убийство в ритуальных целях». «Если это так, значит, найдем совместными усилиями этого человека, который перешел моральную черту. У нас в обществе никогда и никто не проводил подобных ритуальных убийств. Никто и никогда». «Скажите, какова цель вашего общества?» «Познавать Вселенную». «Хорошо, у меня есть еще вопросы». «Девушка, давайте так. Вот мой адрес, вот мой телефон. Давайте поговорим об этом не здесь. Я решительно настаиваю на том, чтобы пойти домой. Вы и так сорвали лекцию. Вы понимаете, что вы сорвали интересную лекцию? Я прошу не препятствовать мне. Дайте пройти, а насчет разговора лучше у меня дома». Лера не стала препятствовать, и в итоге всех отпустили. Профессор ушел в негодовании. «Безобразие, срывают лекцию. На самом интересном моменте. Управы на них нет». Вскоре ребята очутились в коридоре и пошли к выходу. Мария шла первой и размышляла о персонажах, с которыми только что познакомилась. Оказалось, что они пошли не в ту сторону, запутались в коридорах, повернули обратно. Когда они вышли к турникетам, в проходной внизу, у входной двери, на одном из стульев, сидел он. Тот, кто иногда появлялся в жизни Марии загадочным образом, потом исчезал. Это был Ребе Мушка. Так он сам себя называл. Ребе Мушка. Мария застыла, как вкопанная. Опять он. В ее судьбе он появлялся уже два раза. Первый раз, когда ей было 11 лет, второй раз, когда ей было 19. И опять он. Сидит на стуле у выхода из библиотеки. Ребе Мушка. Это был тучный мужчина с окладистой бородой, внешне похожий на Карабаса-Барабаса из советского фильма «Приключения Буратино. Один в один». Мария родилась 15 мая 1998 года в советской еврейской семье. Ее семья была типичной советской ашкеназской еврейской семьей, где кроме русского языка никакого другого не знали. О еврействе тоже мало что знали. Это сама Мария потом начала изучать еврейство и все, что с ним связано. Мать не бум-бум, да и не хотела ничего знать. Отец Марии, по словам матери, погиб, когда мать носила Марию в животике, и она ничего не знала об отце, а мать не говорила. Как бы Мария ни спрашивала, кто отец, мама отмалчивалась. Она так ничего не смогла узнать толком. Мама категорически ничего не хотела говорить об отце. Она пыталась узнать где угодно, кто папа, но никакой информации не находила, как ни старалась. И даже документов про отца она не нашла. А ее высокопоставленная тетушка из Министерства внутренних дел только разводила руками. О ее отце нет информации, вообще нет. Как такое может быть, Мария не понимала. С матерью тоже были даже скандалы по этому поводу. Кто отец? Мама, кто отец? Мама не говорила. Только могла заплакать и все. Мария стояла как вкопанная. Она точно помнила, что видела этого раввина на Фарбрегене, куда ее пригласили подруги, вроде он был одним из посланников. Вообще на Фарбрегенах женщины не могут участвовать, потому как это в основном они предназначены для хасидов. Но ее пригласили на женское собрание, где присутствовали хасидские раввины, а также благословляющие. Один раз такое было. Не смело к нему подойти, да и не положено было. Но она его там видела. Кто же он? Кто же он, этот Ребе Мушка, который появляется в ее судьбе? Она подошла к нему, попросила друзей подождать. Ребе Мушка встал и поправил свою шляпу Стетсон. Ребе Мушка был похож на хасидского раввина, только непонятно какого. Мария не могла понять, что это за стиль. Вроде и не сатмарский, и не хабадский, да и не карлингстоунский. Вообще непонятно. «Опять вы, Ребе, кто вы?» «Я просто иногда появляюсь в твоей судьбе, Мария. Считай, что я твой ангел-хранитель, если можно так назвать». «Но почему? Почему появляетесь внезапно и исчезаете? Кто вы такой?» «Вы все узнаете рано или поздно, Мария, все узнаете. Просто сейчас вы ввязались в опасное дело. Расследуете опасное убийство. Будьте осторожнее». «Что вы знаете об этом убийстве?» «Когда придет время, я выручу тебя. Это будет опасно, но я появлюсь вовремя. Просто будь осторожна, девочка моя, будь осторожна». «Вы цадик?» «Ну что вы, Мария, что вы, какой же из меня цадик?» «Точно нет, даже близко нет». «А кто же вы тогда?» «Ваш ангел-хранитель, Мария. Я охраняю вас, чтобы с вами ничего не случилось». «Но почему? Почему вы меня охраняете?» Мария хотела что-то еще сказать, но раввин исчез. Опять, как и в прошлый раз. Она оглянулась и убедилась, его опять нет. «Да что же это такое?» – подумала Мария. «Опять исчез, как и в прошлый раз. Не понимаю». Друзья стояли на улице около входа в библиотеку. Лера вытащила свой планшет и уже хотела куда-то звонить, как вдруг услышала голос. Это был голос молодой девушки лет 18 с сильным немецким акцентом. «Вы занимаетесь делом об убийстве молодой фройлен?» – услышала она. Лера обернулась и увидела нечто. Перед ней стояла молоденькая девушка, но одета была странно. Черный камзол в стиле 19 века, черная шляпа, типа высокий цилиндр, на шее на золотой цепочке висела диадема, на которой был изображен стилизованный кролик или зайчик. В руках у нее была трость с набалдашником в виде пуделя. И еще от этой девочки исходил дикий какой-то потусторонний ужас, которого ощущала Лера. Все вокруг как будто бы потемнело, и время словно остановилось. Это правда, что убитая фройлен была полностью обескровлена? Девушка, простите, задалась вопрос Лера. Вы кто? Позвольте представиться. Меня зовут Диана Розенталь. Диана Розенталь учтиво поклонилась. Что вы хотите? Девушка пристально посмотрела на Леру. Та содрогнулась от неописуемого страха. Почему-то было дико страшно оборачиваться. Казалось, бьет током какая-то холодная невыразимая тьма. Глаза девушки стали злыми. «У вас пока только домыслы. Вы ничего не знаете об этом деле. Приду к вам попозже. Сейчас мне тут делать нечего, фройлайн». Лера пошатнулась и упала в объятия своего парня. «Лера, что с тобой? Что ты падаешь? Ты видел ее?» «Кого?» «Девушку в шляпе с тростью». «Да, какая-то девушка стояла. Но все произошло так быстро, что я не успел даже толком разглядеть. У меня как в глазах потемнело». В этот момент из библиотеки выбежала Мария. «Ребят, вы видели Равина?» «Какого Равина?» «Ну, такого толстого, как Карабас-Барабас в шляпе. Куда он пошел?» «Нет, не видели. Никто не выходил». «Странно. Опять исчез». «А кто это?» «Я не знаю», — ответила Мария. «Просто он не первый раз появляется в моей судьбе, этот Рэбе-мушка. Я даже не знаю, что и думать. Я не знаю, кто он такой». «А зачем он появляется?» «Сказал, что он мой ангел-хранитель и появляется, когда нужно. Понятия не имею, кто же это». Лера стояла в автомобиле и держала в руке свой планшет. Она решила позвонить той самой Кристине Викторовне Колокольцевой, на которой указал Мервар Дюк. «Лера, давай попробуй», — стояла стоящая рядом Мария, которая также перебирала что-то на своем планшете. «Все, звоню этой Колокольцевой Кристине Викторовне». «Да, я слушаю», — раздался в трубке женский голос. «Здравствуйте, вы Кристина Викторовна?» «Да, это я, кто спрашивает. Я независимый журналист. Работаю совместно с полицией. Мы расследуем дело о ритуальном убийстве девушки Светланы Скворцовой. Вы слышали об этом убийстве?» «Да, разумеется, видела на Дзене репортаж. Ужасное дело. Как рука поднялась у кого-то?» «Я могу с вами поговорить? А почему со мной?» «Светлана дружила с вашей дочерью, судя по всему. Более того, мы установили, что в день убийства она с ней встречалась». В трубке пошла пауза. Женщина сипло дышала. «Мне это не нравится. Ни я, ни моя дочь не имеют к этому убийству отношения. Мы можем поговорить, Кристина Викторовна?» «Когда вы хотите, когда скажете. Хорошо, приезжайте, вот мой адрес. Марина должна прийти, она в институте». «Хорошо, я сейчас приеду». Лера повесила трубку. Мария и Николай пошли по своим делам. В частности, Лера дала им задачу накупиться продуктами в магазине на вечер, тем более, что вечером в гостинице у них будет разбор полетов, обсуждение текущего следствия. «Будем предварительно вычислять убийцу, сужать круг поиска как можем». Кристина Викторовна жила в богатом районе в собственном доме в 3 этажа. Вероятно, была богатой сама по себе женщиной. Ей было 42 года, а дочери Марине 18 лет. По всей вероятности, в тот роковой день, когда произошло убийство, Светлана встречалась именно с ней, с Мариной, тем более, что Светлане тоже 18 лет. Подруги по возрасту, все логично. Без сомнения, той девушкой была Марина Колокольцева. «Я рада, что вы пошли мне навстречу и даете мне интервью», — сказала Лера, усаживаясь на мягкое кресло. Перед ней сидела элегантная, ухоженная дама со светлыми волосами и приятной улыбкой. Гостиная Кристины Викторовны поражала своим величием и изысканностью. Высокие потолки, украшенные лепниной, создавали ощущение простора, а большие окна, обрамленные тяжелыми портьерами, пропускали мягкий свет, который играл на полированном паркетном полу. На стенах в аккуратных рамках висели картины, изображающие пейзажи и портреты, что придавало помещению атмосферу культурного богатства. Однако настоящей изюминкой стали мечи и холодное оружие, размещенные на специальных подставках. Они были не просто элементами декора, а настоящими произведениями искусства. Изящные образцы холодного оружия, инкрустированные золотом и серебром, с резными рукоятками. Некоторые мечи были подарками от друзей, другие трофеями из путешествий по экзотическим странам. Лера внимательно смотрела на эти мечи. Вдруг среди них она узнает тот самый ритуальный, которым была убита Светлана. В углу комнаты стоял антикварный стол, на котором лежали старинные книги и журналы, а рядом с ним уютный диван с мягкими подушками, где следователь мог удобно расположиться. В воздухе витал легкий аромат кофе, который Кристина Викторовна предложила следователю перед началом беседы. «Скажите, Кристина Викторовна, вы умеете обращаться с мечом?» «Я умею обращаться с фехтовальными шпагами, на секцию хожу», — ответила Кристина. «Всегда любила это дело, и оружие люблю, мечи люблю очень, катаны, особенно катаны. Я умею танцевать с катанами, с детства, так сказать, фехтованием занимаюсь». «Значит, вы способны точным ударом пронзить сердце?» «Нет-нет-нет, я вас не обвиняю, просто спрашиваю». «Ну что вы, Лера, ну что вы, как можно обо мне так подумать? Я не убивала». «Скажите, где вы были ночью с 14 по 15 мая?» «Я была здесь, у себя дома, и моя дочь тоже была здесь, в своих спальнях. Это может кто-нибудь подтвердить?» «А кто? Даже не знаю, я подтверждаю, и моя дочь тоже подтверждает». «Лера, если уж на то пошло, то и профессор Раскольников мог вполне проткнуть девушку. Он тоже обожает холодное оружие. У него дома коллекция, как и у меня. Поэтому подозреваемых несколько больше. Если вы считаете, что убийца состоит в нашем обществе, то подозреваемых будет человек 10, наверное. У многих есть коллекция оружия». «Хорошо, вы знаете Раскольникова?» «Старые друзья, не более того. Скажите, кто из вас первый вошел в сообщество «Мистические рукописи» и почему?» «Первым был Раскольников, он бывший священник, окончил духовную семинарию после школы, профессор богословия». «Он ушел из священников?» «Да, резко снял крест и ушел, не особо объясняя, сказал, что просто сменилось мировоззрение. Потом он меня заинтересовал. Я была у него прихожанкой, когда он был еще священником. Я научилась языкам, выучила латынь, итальянский, немецкий, и сама стала читать рукописи, и даже стала делать первые попытки интерпретировать тексты и символы. Опубликовала свои интерпретации в обществе. Граф Серпион меня очень высоко оценил». «Что вы ищете в этих рукописях?» «Каждый ищет что-то свое. Мы просто фанаты таких рукописей. Ищем, покупаем, вдохновляемся». Лера про себя подумала. «Врет. Явно обманывает. Да хрен они мне правду скажут. Сейчас вральник свой включит и покроет мои уши лапшой метровой толщины». «Ну а все-таки, Кристина Викторовна, расскажите подробнее, чем вы занимаетесь?» «Коллекционируем и переводим мистические рукописи, а также интерпретируем символы. Мы совершенно безобидное общество, не сектанты какие, уж поверьте». Кристина Викторовна услышала, что открывается дверь. «А вот и Мариночка, моя доченька. Если хотите, можете с ней тоже поговорить. Я не думаю, что она будет против». Кристина Викторовна встала и пошла навстречу дочери. На полке лежала шахматная доска. Кристина ее случайно зацепила, и она с грохотом свалилась на пол. К ногам Марии прикатился белый слон. «Ах, какая я неуклюжая, боже мой! Ничего, я помогу собрать». Мария встала и помогла Колокольцевой собрать все шахматы и выдрузить доску на место. «А Марина, как я поняла, тоже по вашим стопам?» «Да, и она тоже. Она очень хочет стать полноценным членом общества. Она полностью с ушами ушла в это дело. Отказаться уже никогда не сможет. Она полюбила и рукописи, и символы. Она будущий член общества, учит языки, но уже во многом грамотная. Представляете, она выучила немецкий. Фантастика. Моя дочь?» «Понятно», — сказала Лера. «Ваша дочь поистине молодец. Но кто-то убийца, кто-то убил девушку, причем ритуально». «Да, это прискорбно. Кто-то убийца. Давайте искать этого негодяя вместе». «Я была бы рада вашей помощи. Всем, чем смогу. Надо его найти и вычислить. В нашем сообществе таковых не должно быть. Он будет изгнан навсегда. Двери сообщества будут для него закрыты. Он будет нерукопожатый. Нельзя совершать ритуальных убийств. Это не в правилах нашего общества». В гостиную вошла симпатичная молодая девушка Марина. Выглядела она очень привлекательно. Чем-то была похожа на свою мать. Глазами, походкой, манерами. Марина поздоровалась с Лерой. «Здравствуйте, Марина. Очень приятно с вами познакомиться. У меня есть к вам вопросы». «Какие вопросы?» — ответила Марина. «Я провожу независимое журналистское расследование по поводу ритуального убийства девушки Светланы. Вы же слышали об этом?» Марина побледнела и нервно затерепила пальцами покрывало кресла, на которого села. «Я так и думала, что кто-нибудь выйдет на меня. Я дружила с этой девушкой, но я не причастна к убийству». «Мы знаем, что в день убийства она встречалась с вами. Мы нашли ее сообщение на сайте». «Я знаю, да, мы встречались в тот день. Расскажите поподробнее, расскажите все». Марина тяжело вздохнула и стала рассказывать. «Мы встречались в тот день на Невском проспекте. Она согласилась пройти со мной по бутикам. Я хотела купить сапожки новые, швейцарские, и ей заодно что-нибудь прикупить. Мы просто дружили, я из состоятельной семьи, деньги у меня есть. Мама дает очень хорошо на карманные расходы. А сколько дает, их не секрет? Ну, если попрошу, может дать на день 1080, запросто. Мы богатая семья, не бедствуем. А Светлана, она не из богатой семьи. Мать у нее в музее работает, на зарплату в 30 тысяч. Совсем немного. Ну, я ей купил тоже, мне денег не жалко. Да уж, маминых денег не жалко, не свои, сиронизировала ее мама. Ну, мама, ну я же знаю, что у тебя на счету миллионы. Ну, для тебя такие деньги, это же просто ничего. Ну, ладно, ладно, рассказывай дальше, дочка. Говори как есть, что там было? Мы гуляли по Невскому, заходили в кафе, сидели, болтали, о том о сём. После этого в 6 часов поехали на метро. Я не стала заказывать такси, вместе с ней на метро поехала. И она поехала на станцию метро «Кировский завод». Она говорила, зачем она поехала на эту станцию. Она сказала, что ей кому-то нужно книжку вернуть. Она книжку несла в полиэтиленовом мешке, вместе с сумочкой. Она поехала на встречу кому-то вернуть книжку. О чем была книжка? Вот уж не знаю, кто-то дал ей, кто-то почитать ей дал. Она мне книжку не показывала, это все, что я знаю. Так она говорила, с кем она встречается? Нет, не говорила. Это был мужчина или женщина? Не знаю, она не говорила, да и мне в голову не пришло спрашивать. Я же не знала, чем закончится. Если бы знала, не пустила бы ее туда ехать. Это был убийца, я точно уверена. То есть книжку почитать ей кто-то дал на лекции? Скорее всего, на лекции. Она взяла книжку, прочла и поехала возвращать. Сколько раз она ходила на эти лекции? 3 раза вместе со мной. Вы могли бы предположить, кто дал ей эту книжку? Сама думаю об этом, вспоминаю, кто бы это мог быть. Но я ведь больше ничего не знаю, все, что знаю, сказала. А скажите, Марина, вы, как и мама, умеете обращаться с холодным оружием, в частности, с мечом? Я спортивным фехтованием занимаюсь, мечи это не для меня. Моя мама тоже спортивным фехтованием занимается, хобби такое. Но если вы думаете, что я способна проткнуть девушке сердце, нет, не способна, не мое это. Я точно нет. И мама точно нет. Это не мы. Можете не сомневаться. Хорошо. Кристина Викторовна, скажите, кого бы вы подозревали? Кристина Викторовна задумалась и размышляла где-то минуту. Я бы подозревала Мервара Дюка. Почему? Очень подозрительный тип, я вам скажу. Помню, он ездил в Германию в прошлом году. Что-то оттуда привез и не захотел мне говорить, что именно. Но сказал странную фразу. «Мне это нужно для важного дела». А для какого важного дела не сказал? Нет, поверьте мне, Мервар Дюк очень подозрительный. Я бы больше всего его подозревала, если вам интересно мое мнение. Тем временем Мария уже пришла к профессору Раскольникову домой. Он ее встретил в домашней одежде, в тапочках, с помпонами. «Ну, вот здесь можно поговорить. Прошу, сеньорита». Профессор тоже был человеком весьма состоятельным. Он жил в 3-этажном отдельном благоустроенном доме с прислугой, который располагался на тихой улице, окруженной высокими деревьями. Его дом был украшен антикварной мебелью и картинами, что подчеркивало его богатство. На первом этаже находилась просторная гостиная с большими окнами, откуда открывался вид на ухоженный сад. На втором этаже располагались спальни, а на третьем – кабинет профессора, где он проводил долгие часы за изучением, переводом и толкованием манускриптов. У профессора была большая библиотека, полная книг по истории, философии и криминалистике, но особенно его интересовала коллекция редких изданий, среди которых находились экземпляры, которые могли бы вызвать зависть у любого библиофила. Оружейная, расположенная в отдельной комнате, была настоящим произведением искусства. Стены были обиты темным деревом, а на полках аккуратно выстроены ружья, кремниевые пистоли, шпаги, мечи. В центре комнаты стоял массивный стол, на котором лежали различные аксессуары для ухода за оружием. Именно с осмотра оружейной начала Мария. «Профессор», — сказала она, — «мы знаем, что убийца использовал ритуальный меч с шириной клинка 5 сантиметров, может, чуть больше». «Ну, нормальная ширина клинка для меча». «Это был ритуальный меч». «С чего взяли?» «По его тяжести. Лера вычислила по ямке. Его втыкали в землю. Это, конечно, условно, но мы предполагаем, что меч был ритуальным». «Если убийца использовал ритуальный меч, то значит, он его изготовил, скорее всего, кустарным способом. Или взял любой меч и сделал его ритуальным. Нанес символы, руны, может, даже что-то добавил нужное, приделал что-то». Они пришли в его кабинет и сели за стол. Хозяин велел прислуге приготовить кофе. Мария посмотрела на массивную картину, портрет какой-то старухи, которая держала в руке рыцарский шлем. Имела злобный, угрюмый вид. Глаза у старухи были очень недобрые. Мария пригляделась к медной табличке, которая находилась под полотном, и прочитала. «Баронесса фон Касслер, 16 век». «Ничего себе, баронесса», — подумала про себя Мария. «Такую страхолюдину живьем увидишь, мало не покажется». «Итак, профессор, первый вопрос, который я хочу задать вам, чтобы понять, кто вы, почему вы покинули такое призвание, как священник Русской Православной Церкви». «Это долгая история. Не уверен, что вы хотите это слушать». «Расскажите, это важно. Что вами двигало?» «Ну, знаете, я не первый и не последний священник, который уходит из церкви и бросает свой крест, который взял нести. Как говорят, если уж взял крест свой, бросать нельзя. А я бросил. И пошел дальше, без креста». «Почему?» «Мало кто задается вопросом, до какого отчаяния может довести эта реальность священника, если он сердцем служит, если он действительно верит и служит людям и Богу, а не деньги стрижет. Не все так могут. Те, кто с душой и сердцем, не всегда могут выдержать служение Христу». «А что случилось? Почему вы предали Иисуса? Почему перестали служить Ему?» «Не хочу рассказывать, это очень тяжело. Я просто разочаровался в Иисусе. Он не слышит молитв, не видит зла, не хочет даже вникать в тяжелые судьбы человеческие. Как сказал поэт Уильям Блейк, «Будь проклят Бог, творец пустых никчемных судеб». Так и есть. Уж я навидался пустых никчемных судеб, навидался, насмотрелся. Хватит с меня. Пусть эти товарищи в рай летят, если им угодно. Я решил, что в этот рай мне не нужно. Да и не пустят меня туда уже. Я решил, что для меня есть другой свет, иной, с другими смыслами, более мне подходящими. Не смог я служить дальше. Я всегда признаюсь, почему ушел из священников. Сломался. Сломалась вера моя. Не выдержал. Сбежал от служения. Бросил крест свой. Предал Христа, как Иуда. Да, признаюсь, я предал Христа, как Иуда Искариот, за 30 серебряников. Признаю перед всем православным миром. Главное, не врать самому себе, Мария. Главное, быть честным с самим собой. И я честный с собой, и с Богом тоже честен. Я же себя не оправдываю. Не пытаюсь все перевернуть в свою сторону. Говорю, как есть, откровенно. Без попыток глупо оправдываться. Да и что тут оправдываться?» Мария взяла в руки листы бумаги и посмотрела в них. «У меня ваше досье, профессор, и у меня есть вопросы к вам. Кое-что мне непонятно». «Что именно?» «Вы оставили служение церкви в 2014 году. Вот я вижу. С этого года вы не были нигде трудоустроены, были безработным, то есть без доходов. Вашу супругу уволили из ткацкой фабрики в конце 2014 года». «Да, фабрика закрылась, и она тоже осталась безработной». «Значит, получается, в период 2014 и 2015 года у вас не было доходов, и даже возникли проблемы с оплатой ЖКХ». «Да, тяжелое было время, еле выжили, добрые люди помогли. Мы тогда с женой жили в скромной двухкомнатной квартире, от матери осталось. У нас еще сын Родион там жил, деваться некуда было, ну как-то пережили этот период». «Хорошо, но смотрите, что происходит дальше. В конце 2015 года вы приобретаете дорогой автомобиль, иномарку. И потом вы приобретаете вот этот трехэтажный особняк за очень большую сумму». Мария посмотрела поверх очков на профессора. «Объясните, профессор, как это возможно? И самое главное, почему на это не обратила внимания налоговая? Откуда же деньги? И не просто деньги, а возмутительно дикие суммы». Профессор снял очки и протер их тряпкой, потом водрузил обратно на нос. «Мария, дорогая, об этом не принято говорить. Это мое частное дело». «Так и налоговая совсем не обратила внимания?» «Поймите, милая Мария, налоговая никогда не будет интересоваться финансовыми членами нашего общества». «Почему? Расскажите об этом, это важно». «Милая, не у меня будут проблемы, а у вас. Поймите, есть вещи, о которых не говорят. Не лезьте в это дело». «Тем не менее, я хотела бы знать, откуда появились такие суммы в конце 2015 года. Это важно для следствия». Профессор покряхтел и тяжело вздохнул. «Мария, я не знаю, откуда деньги». «Что значит не знаете?» «Ну хорошо, расскажу. Тогда, в начале 2015 года, когда у меня были большие проблемы с финансами, со мной связался уже известный вам граф Серапион. Кстати, у нас с графом очень доверительные отношения. Его привлекло то, что я все-таки профессор богословия и знаю языки. А главное, могу работать с рукописями. Уж с рукописями я действительно работать умею. Переводил с греческого в свое время, Я автор переводов с греческого, с румынского, сербского, итальянского и старогерманских языков. Я всегда таким был. Работал в этой области, когда был священником. Правда, понятное дело, что тексты были в основном евангелические, религиозные. Я помню, работал с православным издательством. Переводил для издательства греческие тексты монаха Андрея Кананаса, который ушел из церкви в 2020 году. А почему он ушел из церкви, я так и не поняла. Он не раскрыл этого публично, а кто его знает? Я же вам говорил, что сам не сломаешься в служении своем, так бес тебя об колено сломает. Вот как меня бес сломал. Интересные у него были рукописи, Христом вдохновленные. Мои переводы ценили. Вот ко мне и пришел граф Серапион. Пришел и говорит, так, мол, так. Я знаю, что вы ушли из священников. Я знаю, что вы умеете работать с текстами и рукописями. Очень хорошо их переводите и анализируете. Я говорю, да. Я этим занимаюсь достаточно долго. И он меня спрашивает, интересно было бы вам работать с иными текстами. Я спрашиваю, с какими? С иными. Потом он пригласил меня в свою библиотеку, показал рукописи, объяснил, что это очень интересно. В общем, долго мы беседовали, я кучевряжился. Это долгая история моего согласия, и в конце концов я согласился. Что было после этого? После этого я поехал в Швейцарию в Женеву с бумагами, чтобы вступить в общество «Мистические рукописи». Поехал за счет общества. Там я прибыл во дворец великого магистра Алессандро Граветта. Мария встрепенулась. Простите, кого? Граветта? Да, что вас удивило? Дело в том, что в прошлом расследовании мы уже встречались с этой фамилией Граветт. И опять я слышу эту фамилию. Ну, наверное, это просто совпадение. Я не думаю, что это совпадение. В прошлой истории нам довелось повстречаться с хозяйкой клуба «Дон Вертур», мадам Граветт. Вы слышали об этом? О клубе «Дон Вертур» что-то слышал, но не могу сказать определенно, но что-то слышал. Вы слышали о мадам Граветт? Она хозяйка этого клуба. Нет, не знаю, кто она такая. Хорошо, хорошо, пожалуйста, продолжайте. Ну так вот, во дворце ко мне вышел хозяин общества, великий магистр Алессандро Граветт. Поприветствовал меня, взял бумаги и рекомендации, которых для меня организовал граф Серапион, и утвердил меня. После этого он дал мне... «Доллар». «Доллар? Зачем?» «Сказал, что это не просто доллар. Это заговоренный доллар на богатство. Для своих, для членов общества. Когда приехал обратно в Россию, на мои счета свалились деньги, крупные суммы. Граф Серапион прокомментировал, что так и должно быть. Доллар нужно хранить как зеницу ока. Заговоренный доллар». Поэтому я не спрашиваю, откуда это. Просто пришли деньги ко мне на счет, и все. Я вам не советую, Мария, совать в это дело свой нос. Не нужно. Вас же это не касается. Я уже вам говорил, что не я пострадаю от разглашения информации, а вы. Скажите, и что, все члены общества имеют такой доллар? Да, все, кого утвердил великий магистр Алессандро Граветт, все получили в его дворце заговоренный доллар. Символический, так сказать. Мария все записывала себе в блокнот и сразу же делала пометки для собственного анализа. Любопытно, значит, это особые финансы, которые не контролируются никакой налоговой. Мария, милая, давайте не будем здесь копать, не нужно. Что есть, то есть. Опасно туда лезть, я же туда не лезу. Дали деньги и хорошо. С деньгами жить хорошо, плохо, когда их нет. Ладно, хорошо. Скажите, над какой рукописью вы сейчас работаете? «Я уже года 4 работаю над книгами баронессы фон Каслер». Профессор показал на портрет злобной старухи, который висел справа у окна, что был подернут темной занавесью. «Это ее портрет, прижизненный». «Это подлинная картина 16 века?» «Да нет, Мария, ну что вы, вовсе нет. Это цифровая печать на холсте, в багете. Заказал в ателье и повесил, совсем недорого. За 3000 рублей на все про все, с доставкой. Просто заказал в ателье». «А зачем?» «А затем, что я изучаю и перевожу ее рукописи, чтобы смотреть на эту старую ведьму». «Как еще тут? Я, когда работаю над ее книгами, смотрю на нее. Она автор. Текст сложный, символический. Это граф Серапион попросил меня помочь ему разобрать ее труды. Он тоже над ее книгами работает. Начали 4 года назад. Вот сзади вас на полке, второй снизу, стоят все 8 томов ее трудов. Старая ведьма практиковала некромантию». «В самом деле, настоящую некромантию?» «А как вы думаете? Посмотрите на эту старую ведьму, что она еще будет практиковать? Ее история — это как фильм ужасов, настоящая фантастика, в которую трудно поверить». Расскажите, интересно. Ну, эта история произошла в 16 веке в Аугсбурге. Там был замок, где жила старая баронесса фон Каслер. И была у нее мечта омолодиться запретным оккультным путем. Когда она была молодая, то она была ученицей чернокнижника. Как говорят некоторые источники, научилась тайным запретным искусствам. И когда она искала способ омоложения, она воровала девушек-девственниц из соседних крестьянских поселков для своих черных экспериментов. В конце концов, против нее восстали крестьяне. И в какой-то момент пошли брать замок с факелами и палками. Когда они ворвались в замок, то в подвалах увидели ужасающую картину. Более сотни замученных и убитых девушек, плюс знаки сатанинские и символы мудреные, и много чего ужасного. На кровавом алтаре лежала последняя похищенная девушка. Она была вся обескровлена. А самой баронессы как след простыл, но есть свидетельство слуги. Какое? Когда разозленные крестьяне ворвались в замок, слуга увидел, как из тайного хода выскочила девушка с черными волосами лет 18, в походной одежде, вскочила на коня и ускакала очень быстро. Предполагается, что это и была помолодевшая ведьма. Есть документ, когда инквизиция начала расследование деятельности старой ведьмы, которую начали искать. Ну, попробуй ее найди. Обратилась в девку молодую. И как же она это сделала? Кровь. Кровь молодой девственницы. Как-то смогла провести ритуал. Достигла своей цели. Уж не знаю как. Вот изучаю ее рукописи, весь ее текст, символы, трудный текст. Но тут в ее трудах написано, как она это сделала. Надо просто понять эти символы и эти числа. И вы тоже хотите узнать этот секрет? Мы хотим расшифровать ее рукописи. У нас нет практической цели. Неужели вы думаете, что мы будем что-то такое делать? Ни у меня, ни у графа таких мыслей нет. Тут цель только одна – научная работа над источником. Тем и занимаемся. Она пишет в своих трудах очень интересные вещи с точки зрения некромантии, каббалистики и тайной гемантрии. Чернокнижница она была. Считается, что это труды по некромантии. Это просто интересная рукопись. Символы те же, что и в аналогичных трудах. Значит, я могу предположить, что кто-то совершил ритуал по ее рекомендациям. Это невозможно. Ее труды не изучены до сих пор. Никто еще не расшифровал ее символический язык и ее иллюстрации. Опять же, символические. А можно глянуть на эти книги? Конечно, посмотрите, только осторожно. Эти издания редкие. Позади вас на полке стоят, в черных кожаных переплетах, вон там. Возьмите любой том, посмотрите, оцените, как это выглядит. Мария присела и взяла тяжелый том, положила на стол и открыла его. Стала листать. На пожелтевших страницах она увидела плотный текст, похожий на старогерманский, и очень много непонятных символов. Попадались и странные гравюры с персонажами, королями, крылатыми существами, замками и явно какими-то сокрытыми смыслами. На одной из гравюр была изображена шахматная доска, на которой стояла одна единственная фигура – черный ферзь. Над шахматной доской летали крылатые демоны. «Я бы в этом не разобралась», — сказала Мария. «Да, сложно, согласен, но интересно». Полистав книгу, Мария положила ее обратно на полку и посмотрела на собеседника. Тот тоже смотрел на нее и ожидал следующих вопросов. «Скажите, профессор, у вас есть подозреваемые? Кого бы вы подозревали из ваших? Кто мог совершить такое ритуальное убийство с вашей точки зрения?» «Ну, профессор задумался и посмотрел в окно. Старая ведьма баронесса фон Каслер, что сидела в картине, продолжала злобно смотреть на него, будто бы слушала каждое слово. «Ну, есть один человек, которого я бы подозревал, но только между нами». «И кто же это?» «Мирвардюк». «Почему Мирвардюк?» «Потому что он подозрителен». «А чем он подозрителен?» «Ну, во-первых, я помню этих девушек, молоденьких, Марина и Светлана. Марина – это дочь Колокольцевой». Кристину Колокольцеву я хорошо знаю. Хорошая, порядочная, добрая женщина. Мы с ней давно уже знакомы. Про нее только хорошее могу сказать. Дочка Мариночка – очаровательная девочка. Так вот, я помню, как девушки вместе приходили на мои лекции в славянский зал. Вы ее хорошо запомнили? Ну, не то чтобы хорошо, но помню. Так вот, этот подлец Мирвардюк постоянно ошивался около них. Я помню, как он дал Светлане какую-то книжку. В этот момент Мария насторожилась. «В этом месте поподробнее, пожалуйста. Вы это видели? Вы видели, как Мирвардюк дает книжку Светлане?» «Да, видел. Это было в конце лекции, когда я закончил свою лекцию о Камилле Фламарионе и о том, что общество нашло у него интересные мистические тексты. Вы, кстати, в курсе, кто такой Камиль Фламарион?» «Ну, что-то такое слышала. Но это известный астроном конца 19-го, начала 20 века. Я читал лекцию о его тайных рукописях, написанных, предположительно, в 1892 году. Наше общество признало эти рукописи». Вдохновленными. Простите, кем вдохновленными? Иным светом. Камиль Фламарион был одним из таких людей. Я читал про эту лекцию. В конце лекции ко мне многие стали подходить, уточнять, спрашивать. Ну, как обычно. И я заметил, что этот подлец Мирвардюк сидит со Светланой, которая была потом убита. Он вытащил какую-то книжку из своей кожаной сумки и дал ей. У нее была сумочка на ремешке через плечо и белый полиэтиленовый пакет, в котором лежало что-то похожее на тетради. Ну так вот, она положила книжку в этот пакет, я это точно помню. Где в этот момент была Марина, вторая девушка, вы помните? Она была около меня в этот момент. Я, может, что-то уже путаю, конечно, но Марина в этот момент была среди тех, кто ко мне подошел с вопросами. Там еще ко мне, помню, какая-то сумасшедшая тетка пристала со своими эзотерическими теориями. Какая-то дура. Вы точно можете свидетельствовать, что Мирвардюк дал Светлане книжку? Да, могу свидетельствовать, я это точно видел. Мария стала все тщательно записывать свой блокнот. Хорошо, тогда у меня еще вопрос. Согласно отчету судмедэкспертизы, девушка была обескровлена до такой степени, что ее кровеносные сосуды превратились в сухой песок. Если убийца Мирвардюк, то как он это сделал? Профессор снял очки, протер их тряпочкой и задумался. Да черт его знает. У вас есть хотя бы версии? Если честно, нет, но не знаю, как это можно сделать. При любых манипуляциях, каких угодно, в теле кровь все равно останется. Я просто не знаю, как можно настолько обескровить жертву, настолько выкачать всю кровь. У меня нет версии, говорю честно. Быть может, это черная магия? Ну, не до такой же степени черная магия. Не преувеличивайте подобные возможности. Не думаю, что черная магия способна творить такие вещи. Мария продолжала записывать свои выводы и заметки в блокнот. А не врет ли он? Потом подняла голову и спросила. «Я могу поговорить с вашим сыном Родионом?» «Да, конечно. Он уже дома, внизу, в гостиной. Можете к нему спуститься. Родион умный мужчина. Уверен, что он вам понравится». «Не сомневаюсь». Мария спустилась вниз в гостиную. Там за столом сидел сын Родион Раскольников. Он был одет в хороший черный костюм с галстуком. Смотрел на нее. «Я только что приехал, специально принял душ, переоделся во фрак, чтобы говорить с вами. Мария, все для вас. Присаживайтесь». Родион Раскольников зажег свечи и уселся в кресле. Мария присела рядом. Шторы были закрыты, и в гостиной царил полумрак. В камине уютно горел огонь. «Итак, спрашивайте, Мария. Скажите, пожалуйста, вы умеете обращаться с мечом?» «Не доводилось», — ответил Родион. «Вы, конечно же, имеете в виду оружейную моего отца?» «Ничего удивительного. Когда на него свалились деньги, то он стал делать то, что считает нужным. Купил этот прекрасный старый особняк и обставил его по своему вкусу». «Вы были на даче в ночь, когда произошло преступление?» «Да, я был на даче, есть свидетели. Меня там видели. У меня хорошее алиби. Я не убийца». «Кого бы вы подозревали?» Родион задумался и посмотрел на огонь. «Я бы подозревал Мирвара Дюка. Хотя я не знаю, почему жертва настолько обескровлена, для меня это загадка». Девушка была обескровлена до такой степени, что ее сосуды превратились в песок. Хотелось бы понять, как это возможно. «Мне тоже это крайне интересно, Мария. Меня это занимает, если хотите. Могу предположить, что этот ритуал был очень серьезный, нешуточный, какой-то очень настоящий некроманский ритуал. Более того, мы нашли следы обугленности на стене. Это неудивительно, потому как при любом ритуале, связанном с некромантией, появляется так называемый алхимический огонь». Или черный огонь преисподней, его еще называют Агни Инферника. Если это была некромантия, то Агни Инферника появляется всегда. Я читал об этом серьезной рукописи, как правило, средневековые. То есть ритуал, который был проведен, взят из какой-то средневековой рукописи. Думаю, да, кто-то решил побаловаться настоящей средневековой некромантией. Очень жаль, что это кто-то из общества. Наше общество такого не одобряет. Такое запрещено. Мы считаемся учеными и библиотекарями, мы не сатанисты, а тут такой скандал. Но, девушка, поверьте мне, у общества достаточно денег, чтобы замять любой скандал. Думаю, что уже кто-то заплатил за нераспространение информации, и не только вы ищете преступника. Думаю, что многие члены общества хотели бы знать, кто решил опорочить нашу репутацию. Репутацию общества. Это просто удар в спину, предательство. Преступник будет найден и наказан, причем серьезно наказан. «Почему вы подозреваете Мирвара Дюка?» «Потому что он подозрительный тип. Мы с ним хорошо ладили и даже дружили, но сейчас, когда я стал его подозревать в этом преступлении, уже не так хорошо к нему отношусь». «В чем конкретно ваше подозрение?» «Давайте начнем с того, что в 2019 году Мирвара арестовали, и он пошел под суд». «По какому делу?» «Изнасилование малолетки, но при этом в тюрьму не сел». Почему? Откупился. Деньгами. У него же тоже имеется заговоренный доллар. То есть ваше общество может от чего угодно откупиться? В том числе и от распространения информации об этом компрометирующем преступлении. Имейте в виду, Мария, не нужно сильно шуметь. Вы все понимаете, я надеюсь. Надеюсь, что шуметь о нашем обществе не будете. Мы не любим такого шума. И мнение глупых людишек нам тоже неинтересно. Я все же думаю, что если слухи об этом дойдут до церкви... Не дойдут, не позволим. Заткнем любого. А уж попов тем более. Заткнем. Родион посмотрел внимательно на собеседницу. Мария, позвольте задать вам один вопрос. Задавайте. Скажите, Мария, вы мужественный человек? Да, мужественный. А почему спрашиваете? Просто мне важно. Надо было спросить. Спасибо, что ответили. Это крайне важно. Зачем вам? Важно. Ну хорошо, расскажите мне все, что вы думаете об этом ритуальном убийстве и о вашем подозреваемом, Мирваре Дюке. Если это он, как вы утверждаете, я готова вас выслушать. Ну, то, что он слаб напередок насчет молоденьких девушек, я уже вам сказал, но это не все. У нас есть своеобразный штаб, далеко за городом, поселок Лоскутово. Прекрасное загородное имение, где мы иногда отдыхаем. Я помню, как Мирвар Дюк на отдыхе говорил о том, что он может и знает, как совершить какой-то ритуал. Я тогда хотел переспросить, какой. Но он ничего определенного не сказал. Сказал только, что знания из рукописей нужно применять на практике. Это были его слова. Поэтому я сейчас, когда произошло это, я весь в подозрениях. И повод есть. Мария, я его серьезно подозреваю. Мария тщательно записывала показания в блокнот. Вы можете свидетельствовать, что Мирвар Дюк именно так и сказал, что знания, которые изложены в рукописях, нужно использовать на практике. Это не только я слышал. Рядом была Колокольцева, которая тоже там была, в Лоскутово, с дочерью. Мы просто были на пикнике, барбекю жарили, вином запивали, на природе. Она тоже это слышала, не говоря уже о других, это его слова. Так значит, Мирвар Дюк, хорошо. А теперь скажите, как удалось полностью обескровить девушку? Поподробнее, вашей версии. А вот этого я уже не знаю. Как достичь такого эффекта? Я не могу точно сказать. Это магия. 100%. Это черная некромантия. Тем более, по вашему свидетельству, с появлением алхимического огня. Агни Инферника. Это ритуал. Какой, не знаю. Ничего не могу сказать. Но подозреваем, что вам стоит поговорить с Мирваром Дюком. Со мной он говорить не хочет. Он вообще даже трубку не берет, подлец. Наверное, чувствует, что его подозревают. И боится. Наверное... Боится, что правда вскроется. Подлецы всегда этого боятся. А я подлецов не люблю. Я сам честный человек. Кристально. И в каком месте у вас зачесалась честность, Родион?